Глава 6. Скарлетт. «Куда мы едем?» Из-за рыданий слова Скарлетт прозвучали приглушенно. Камила, рваная стрижка, бросила на нее взгляд с водительского места и похлопала по руке. «Я же тебе говорила, детка, к одной хорошей семье, которая будет присматривать за тобой, пока это дело не решится в суде». Скарлетт знала все про суды. Это там жили судьи, те самые уроды, которые отправляли в тюрьму ни в чем не повинных людей. «А что, если они не отпустят маму домой?» Камила на секунду заколебалась, ее глаза потеплели, должно быть, от жалости к Скарлетт. «Давай просто подождем, а там будет видно, хорошо?» «А сейчас давай лучше поспи, детка. Нам долго ехать, а ты, наверное, очень устала после всего, что было сегодня». «Но мне нужно вернуться домой, чтобы взять все для школы». Голос Камилы сделался еще более мягким и ласковым. «Об этом даже не переживай сейчас». «А вдруг это была ловушка? Вдруг ее похитили?» Скарлетт охватила паника, ей вообще не следовало садиться в эту машину. «Мама говорила мне никогда не ездить с незнакомцами. А я вас не знаю, отпустите меня, я хочу домой». «Что ты делаешь?» Машина ввильнула, и они съехали на обочину под визг тормозов. «Нельзя так хватать руль, Скарлетт, это опасно!» Из глаз у нее брызнули слезы, и лицо Камилы смягчилось. «Я понимаю, что ты чувствуешь, детка. Правда, понимаю. Я социальный работник, как я тебе уже сказала. Вот мое удостоверение, видишь? Единственное, чего мы хотим, это помочь тебе». «Если мне нельзя вернуться домой», — тихо произнесла Скарлетт, — «можно мне поехать к вам?» «Но ты же только что сказала, что не знаешь меня». «Да, не знаю», — Скарлетт попыталась объяснить, что она имела в виду. «Но я не хочу оставаться дома у других незнакомцев». «Прости, детка, но если бы я брала к себе каждого ребенка, которому стараюсь помочь, мне негде было бы их размещать. Давай выше нос, тебе понравятся Уолтерсы. Они уже давно берут детей под опеку, и у них есть свой сын, кажется, ему лет 15 или, может, 16». «Что значит «берут под опеку»?» «Это когда кто-то берет к себе чужих детей, чтобы заботиться о них, пока они не смогут вернуться к своим папе или маме, или...» Она замолчала. «Или что?» «Ничего, это не важно, детка. Ладно, нам надо ехать, давай, откинься на сиденье и просто смотри в окошко. Сейчас мы должны выехать из Лондона и отправиться в Кент. Там живут Уолтерсы». «А я смогу ездить оттуда в свою школу?» «Нет, но там есть другая, ничуть не хуже». «Откуда вы знаете?» «Просто знаем. Давай включим музыку, чтобы она помогла тебе задремать. И еще я включу обогреватель. Так лучше?» Скарлетт почувствовала, что глаза в нее слипаются. Однако это был вовсе не такой глубокий сон, каким иногда спала мама после того, как курила. И наутро Скарлетт никак не могла ее разбудить. Ей привиделось в сонном забытии, будто она снова качалась на качелях, только на этот раз никакого полицейского не было. Она просто отдала тубу от чипсов незнакомому человеку, и тот вручил ей такую же взамен. А потом они с мамой полетели на самолете и оказались на пляже. Точь-в-точь, как она обещала, незадолго до того, как ее схватили полицейские. Когда Скарлетт проснулась, небо было темным, и повсюду возвышались здания с горящими огнями. Ей опять стало страшно. «Где это мы?» Голос женщины из соцслужбы устало произнес. «В Кенте». «А мама приедет сюда?» «Я уже говорила тебе, детка, ты не сможешь увидеться с ней некоторое время. Я понимаю, это тяжело, но вот мы почти уже у Уолтерсов. Если нам повезет, мы успеем как раз к ужину. Ты голодна?» В животе у Скарлетт урчало, как от сильного голода, но в то же время она чувствовала тошноту. Если бы она была дома, они с мамой сейчас бы ужинали. «А что ты любишь есть, Скарлетт?» «Пиццу, бургеры, все, что удается...» Скарлетт прикусила язык, она хотела сказать «прихватить». Давным-давно мама научила ее, когда одну вещь кладешь в супермаркете в корзинку, а другую тем временем незаметно засовываешь под кофту или в сумку. Но Скарлетт вовремя спохватилась, вспомнив, что это тоже был их секрет. К счастью, рваная стрижка была слишком занята тем, что, притормозив, разглядывала дома, и поэтому не обратила внимания на незаконченную фразу Скарлетт. «Это должно быть здесь, на углу. Ах, да, они сделали пристройку с тех пор, как я была здесь последний раз, потому-то я и не узнала их дом. Все, выходим». На улице похолодало, джемпер на Скарлетт был совсем тонкий, и он был зеленого цвета, неподходящего для школы, так что у нее могли возникнуть из-за этого проблемы. «А какой цвет мне нужно носить в новую школу?» — спросила она, вздрогнув, когда мимо прошел мужчина, громко разговаривавший сам с собой и пинавший консервную банку, как футбольный мяч. Рваная стрижка заботливо приобняла Скарлетт за плечи и не отпускала, пока человек не скрылся за углом. «Я не знаю, детка, но скоро мы это выясним. А сейчас пойдем в дом, хорошо?» Ну и ну. Перед домом был настоящий садик. И там лежал на боку велосипед, колеса которого все еще крутились. Видимо, с него кто-то только что слез. Скарлетт всегда мечтала о велосипеде, но они были ужасно, ужасно дорогие. А еще там был дверной звонок с приятным перезвоном колокольчиков. Мама сняла дверной звонок, потому что местные мальчишки-хулиганы часто в него трезвонили. Дверь открыла женщина, у нее были глубоко посаженные, как будто закопанные в лице глаза, а губы вытянутые в тонкую розовую линию. «Что вы так поздно? Простите, что так получилось, но движение было ужасное, и под конец я еще немного заблудилась». Женщина из соцслужбы, похоже, нервничала, так же, как бывало и с мамой перед игрой. «Это Скарлетт. Скарлетт, это миссис Уолтерс. Она будет присматривать за тобой. Она нас очень выручила, хотя мы свалились практически как снег на голову. Надеюсь, вы привезли деньги? Они будут переведены вам на счет завтра утром. Но мы так не договаривались. Понимаете, все делалось в большой спешке. Ну, как всегда, верно? Ладно, заходите уж тогда». Глаза Скарлетт расширились от удивления. Под ногами в доме было настоящее ковровое покрытие с красным узором, а не обычные половицы. Им была застелена вся лестница. Неужели это и правда весь их дом? Было слышно, как где-то работал телевизор, и кричали дети. «Я хочу смотреть свою программу! Отвали, сейчас моя очередь!» Женщина с закопанными на лице глазами засмеялась, но как-то неприятно, не так, как это делала мама. «Ох уж эти дети!» — бросила она. «Вы же знаете, какие они!» «Ну, конечно. А вы сейчас собираетесь ужинать, да?» «Нет, мы уже поели. У нас сегодня был ранний ужин». «А, вот как. Просто Скарлетт сегодня почти ничего не ела, у нее выдался тяжелый день». «Я смотрю, она высокая». Скарлетт почувствовала, что глаза женщины измеряют ее с головы до ног. «Ну да, высокая. И, к сожалению, у Скарлетт с собой нет ничего, только та одежда, которая на ней. И зубной щетки тоже нет». «Ох, и почему я не удивлена? Ладно, так и быть, поищем что-нибудь для нее». «Ну, тогда все, пока, детка. В следующий раз, возможно, приеду снова я или кто-нибудь из моих коллег». Внезапно Скарлетт почувствовала, что ей совсем не хочется, чтобы эта женщина из соцслужбы, рваная стрижка, уезжала. «А вы скажете маме, где я?» Мама всегда была очень строга насчет этого. Скарлетт никуда не должна была уходить без спросу, даже недалеко. «Конечно, скажу. Я очень переживаю за нее». В груди у Скарлетт все сжалось. «Мама иногда забывает поесть, если я ей не напомню». «Не беспокойся, ее там обязательно накормят. А сейчас иди и тоже поешь. А завтра ты пойдешь в свою новую школу вместе с другими детьми. Она ведь может пойти в школу, миссис Уолтерс?» «Ну, днем она точно не должна сидеть дома». В конце концов, входная дверь за женщиной из соцслужбы закрылась. В животе у Скарлетт громко урчала, когда миссис Уолтерс вела ее на кухню. «Какая огромная духовка!» «Наверное, у нее там имелся тайник, как у мамы, или, может быть, в этом гигантском холодильнике?» «Не трогай его. Ваш холодильник вон тот». «Ого, у вас два холодильника. Так значит, вы очень богатые». Миссис Уолтерс уставилась на Скарлетт своими глубоко посаженными глазами. «Ты издеваешься, что ли? Послушай, что я тебе скажу, Скарлетт. Деньги, которые я получаю, заботясь о таких детях, как ты, просто смешные, учитывая, сколько со всеми вами мороки. А теперь возьми себе из холодильника что-нибудь, учти что-то одно и иди поешь перед телевизором». В холодильнике оказалось только одно яйцо и что-то зеленое, покрытое черными точками. Запах был тошнотворный. «Эти маленькие негодяи, похоже, слопали все подчистую. Осталось что-то совсем несъедобное, но готовить я сейчас уже не буду, так что возьми вот это». «Ого, спасибо». «Ты опять придуриваешься? Это же обычная лапша, а не какая-нибудь икра». «Это мое любимое». Опять пристальный взгляд. «А ты забавная, детка». На несколько мгновений Скарлетт показалось, что лицо женщины смягчилось, но потом она опять сделалась жестким. «Ладно, давай сюда, я налью тебе кипятка в коробку. А то еще чего доброго обожжешься в первый же день, а мне ни к чему тут такие проблемы. Вот, держи ложку, а теперь иди в комнату, которая направо по коридору. Там сейчас все остальные». Желудок у Скарлетт сжался в комок. «Но ведь я их не знаю». Женщина издала хриплый смех. «Вот и познакомишься». На диване в комнате лежали четверо мальчишек. Прямо на полу, ковра здесь не было, разместилась вся группа девчонок. У одной из них были густо накрашены глаза, как иногда делала мама, когда выходила прогуляться. Когда это случалось, Скарлетт должна была хорошо себя вести и оставаться в постели до маминого возвращения. Телевизор в комнате был включен так громко, что было больно ушам. Скарлетт неуверенно присела возле девочки с накрашенными глазами, и та бросила на нее недовольный взгляд. «Нет, только не это. Если миссис У собирается втиснуть к нам еще одну кровать, я точно пожалуюсь на эту корову». «Отлично. И как ты собираешься это сделать?» — спросил мальчишка с рыжими волосами. «Ты же знаешь, что тебе все равно не победить. А ты прекрасно знаешь, что тебе нельзя приходить в нашу комнату. Я про тебя все расскажу. Я тебе уже это говорила». «Но ты же этого не сделаешь, Энджи. Тебе ведь самой все это нравится». «Отвали! Ну, может, и отвалю. Теперь ведь у нас появился кое-кто еще. Это...» Девочка с подведенными глазами смерила взглядом Скарлетт. «Хочешь сказать, она мне соперница?» «Ну, ты и сама мало что из себя представляла, когда мы впервые...» «Заткнись, или получишь по морде!» «Эй, вы там!» В дверях появилась миссис Уолтерс. «Хватит орать, все спать!» «Но всего 7 часов. Вы знаете правила. Нам нужно время, чтобы заниматься своими делами». «Извините, пожалуйста». Скарлетт подняла руку, как делала в школе, когда хотела задать вопрос. «Но у меня нет пижамы и зубной щетки». «Значит, будешь спать в том, что есть». «Но разве миссис Уолтерс не обещала подыскать для нее какую-нибудь одежду?» «А в ванной стоит кружка с общими зубными щетками. Можешь брать любую». «Но ведь это было не гигиенично». «Мама всегда следила за тем, чтобы приходившие к ним дядьки не пользовались их розовыми щетками». «Спать ты будешь рядом с Дон», — продолжала миссис У. «Тебе повезло. Я нашла матрас, который можно будет положить на пол. Туалет в конце коридора. А тем, что наверху по лестнице, не пользуйся. Это только наш». «Ну, конечно», — сквозь зубы проворчала девочка с подведенными глазами. «Один туалет для них троих. И один для нас 9, а теперь вообще для 10. «Ничего страшного», — сказала Скарлетт. «Я здесь ненадолго, только до тех пор, пока они не отпустят мою маму домой». «То же самое говорили мне», — произнесла девочка со вздернутым носом. Вид у нее был намного более дружелюбный. «А это было под Рождество». «Рождество». На Скарлетт нахлынули счастливые воспоминания. В прошлом году они с мамой играли в игру возле грота Санта-Клауса в большом торговом центре. И потом, за то, что она была хорошей девочкой, мама повела ее к Санте. Он подарил ей ожерелье с красивыми красными и голубыми бусинами. Скарлетт хранила его у себя под подушкой. Теперь все они стояли в очередь в туалет. Запах оттуда шел ужасный. «А какая у вас школа?» — спросила Скарлетт свою новую подругу, оказавшуюся той самой Дон, рядом с которой ей предстояло спать. Она была такая милая. Та пожала плечами. «Ну, я не часто там бываю». «Почему?» «Не особо мне нравится». «Правда? А кому вообще это нравится?» «Мне?» — Скарлетт почувствовала, что краснеет. «Я люблю читать и писать рассказы, и рисовать». «А черт возьми! Да у нас тут появилась зубрила!» Это произнесла девочка с подведенными глазами. «Не знаю, какая там у тебя была школа, но это точно тебе не понравится, уж поверь мне. Так что нужно просто сказать миссис У, что у тебя заболел живот. Тогда тебя не отправят в школу на автобусе, а она сделает вид, будто собирается оставить тебя дома, чтобы на нее не настучали в социальную службу. Но как только автобус уедет, она выпихнет тебя из дома и велит не появляться до 4. И тогда ты можешь делать все, что захочешь». «А разве учителя не проверяют присутствующих?» «Когда как, они не могут все время за этим следить. Если же проводят проверку, то приходится посидеть какое-то время на уроке, но потом все равно можно потихоньку слинять». «Но я не хочу так делать». «Ты, похоже, не совсем поняла, Скарлетт». Подведенные глаза придвинулись еще ближе к ней. «Дело не в том, хочешь ты этого или нет. Дело в том, что мы этого хотим». «Вот-вот», — это вклинился рыжий мальчишка с красно-желтыми прыщами на подбородке. «Если ты хочешь, чтобы у тебя с нами не было проблем, ты должна делать то, что мы скажем. Просто жди от нас команды. Мы можем дать ее завтра, или на следующей неделе, или еще через неделю. Мы должны убедиться сначала, что тебе можно доверять». Мальчишка сделал шаг по направлению к Скарлетт, как будто что-то замышляя. Что он собирался делать? Иногда, сильно испугавшись, она не могла сдержаться и... «А вот это номер!» Девочка с подведенными глазами показала на нее пальцем. «А новая девчонка только что сделала лужу!» Скарлетт бросила в жар, и она покраснела. Ей хотелось куда-нибудь убежать и спрятаться. Все смотрели на нее. «Детский сад! Детский сад!» — завопили мальчишки. Послышались тяжелые шаги на лестнице. «Что здесь происходит, черт возьми!» — грозно произнесла миссис Су. Потом ее маленькие глазки заметили мокрое пятно на красном узорном ковре. «Да что же это такое? Они опять прислали ко мне ребенка с энурезом. Нет, так дело не пойдет. Ты здесь не останешься, детка. Завтра же с утра поедешь обратно». Иногда мне звонит какой-нибудь мужчина, желающий заказать сеанс ароматерапии для своей любимой, чтобы сделать ей сюрприз по какому-то особому случаю. Один мужчина сказал, что его жена, к счастью, для нее очень застенчива. Для той женщины я взяла эвкалипт, придающий уверенности в себе, и, поскольку мне не понравился самоуверенный тон ее мужа, добавила еще базилик для повышения остроты ума и концентрации. При особенно благотворном воздействии это могло пробудить ее сознание и помочь ей, наконец, порвать с этим типом. Впрочем, врач, исцели себя сам. Мне следовало самой пройти подобную терапию. Когда Дэвид внезапно прервал наш медовый месяц под предлогом «важной деловой встречи». Была ли Таня тогда тоже там? Готова поспорить, что да. Эта женщина должна быть наказана, так же, как и мой бывший муж».